Глава вторая. Следуя указаниям Сайкса, разбиравшегося с планом города, я выехала из центра города через Беккет-стрит и вдоль Хэрхиллс-роуд. Дорсет-Маунт оказалась респектабельной улицей, состоящей из домов из красного кирпича и расположенной за торговыми центрами. Я припарковалась у магазинов, чувствуя подспудное нежелание общаться с бедной женщиной по столь частному делу. Сайкс остался в машине. Я была слишком хорошо одета для этого района и чувствовала себя неловко, ступая по тротуару в новых коричневых туфлях с ремешками. Пожалуй, будет лучше, если удастся зайти с черного хода. На счастье, дверь оказалась чуть приоткрытой, а полноватая приятная женщина убирала двор, подметая его щеткой. «Миссис Симмонс?» При моем вопросе она схватилась за сердце. «Неужели Солли?» – воскликнула она. «Что случилось?» «Нет, нет, ничего не произошло, никто не пострадал». Она ослабила пальцы с побелевшими костяшками, которыми сжимала рукоять метлы, и привалилась спиной к стене. «Что случилось? Могу я войти на минутку во двор?» Миссис Симмонс открыла калитку. Стоя около двери в ее угольный сарай, я в самых общих чертах рассказала об ограблении ломбарда господина Муни. Она восприняла эту новость куда спокойнее, чем я ожидала. «Бедный господин Муни! Если он сможет что-нибудь сделать для меня, то этого вполне довольно. Бывают, случаются вещи куда хуже». «Но не все они воспримут это так спокойно», — хмуро произнес Сайкс, когда мы вернулись в приемную моего офиса. Он внимательно разглядывал доставленный недавно палисандровый шкаф для хранения папок с делами. «Это для наших досье», — объяснила я ему. «Ну что ж, надеюсь, судьба не примет это как искушение, и у нас будет что сюда ставить». «Да, господин Сайкс, вы умеете найти добрые слова для ободрения». Правда заключалась в том, что расследование ограбления ломбарда стало всего лишь вторым нашим подрядом в качестве частных детективов. До этого же мне доводилось только утешать других женщин, которые, как и я, пытались найти ответы на вопросы, возникшие по окончании войны. Мы положили список украденных господином Муни вещей на стол между нами. Сайкс с хмурым видом принялся выписывать из него фамилии и адреса мужчин, чьи заложенные в ломбард вещи были украдены, проставляя напротив них даты предполагаемого выкупа. Я проделывала то же самое с женскими адресами, поставив галочку напротив фамилии миссис Симмонс, у которой уже побывала, и обрисовав ей ее реакцию. Теперь в моем списке осталось 4 человека и 6 у Сайкса. Заклад вещей в ломбард был распространен среди небогатых кругов населения, и занимались им в равной степени как мужчины, так и женщины. На какие мысли наводит вас тот факт, что грабитель в качестве ложного адреса указал Хедингли, господин Сайкс? Может, он хорошо знает этот район? Сайкс пробурчал нечто, похожее на выражение сомнения. Он вообще во многих случаях предпочитал объясняться не словами, а звуками. В частности, этот его вздох должен был выразить неверие в то, что грабитель проживает где-нибудь в Хедингли. «Трудно сказать, — наконец ответил он. — Скорее всего, он живет совсем в другом месте и назвал Хедингли, чтобы просто сбить Муни с толку». В этот момент в комнату вошла моя экономка миссис Сагден, неся в руках поднос, на котором был сервирован ранний ланч из пирога со свининой, помидоров, огурцов и чайника с чаем. «Вам лучше сейчас поесть, если вы собираетесь в Хэргейт, миссис Шеклтон». Сквозь очки, едва держащиеся на кончике ее носа, она бросила взгляд на мой блокнот. Вообще-то она воплощенная скрытность. Разумеется, когда речь не идет о том, чтобы докладывать о моем поведении моей матери. «Об этом еще никто не знает», — удивилась она. «Я ни слова не слышала о том, что старый мистер Муни ограблен». Сайкс нахмурился. Все это никак не вязалось с тем, к чему он привык, работая в полиции. «Для его дел не пошло бы на пользу, если бы об этом стало известно, миссис Сагден», — сказала я, передавая ему тарелку. Когда экономка вышла, Сайкс задумчиво произнес: «Пожалуй, мне стоит поговорить с моими приятелями в полицейском участке. Там есть особенно близкий человек, с которым я мог бы кое-что узнать. Мы с ним вместе учились в школе. Его зовут Милгард. Он даст мне знать, если есть какие-нибудь сведения о нашем утонченном джентльмене-грабителе ювелирки и о попытках продать награбленное. А как насчет его помощника мистера Холла? Постараюсь что-нибудь узнать и о нем. А потом отправлюсь в часовню Аллертон, чтобы повидаться с мистером Бингом, который должен выкупить свою цепочку для часов в следующий вторник. А я теперь отправлюсь в Хэрогейт к миссис Деврие. Мистер Муни описал ее как знатную даму, которая раз в год каждое лето закладывает кольцо своей матери. Не скажу, что перспектива сообщить ей о пропаже кольца приводила меня в восторг. Но поскольку срок выкупа наступал в следующий понедельник, другого выхода не оставалось. К тому же я направлялась туда, намереваясь совместить дело и удовольствие. Я откусила кусочек пирога, который оказался отменным на вкус. «Ах да!» — вспомнил и Сайкс. «Вы же сегодня идете в театр!» И спросил, стараясь, чтобы это прозвучало, как бы между прочим. «Вы поедете туда на машине?» «Нет, на сегодня машина ваша. Если вы не прочь подождать меня полчаса, пока я переоденусь и соберусь, то можете подбросить меня на вокзал. В самом начале второго там есть поезд». Он подцепил вилкой кружок маринованного лука. «Надо же, Хэрогейт! Жаль, что наша милая дама не заложила свое кольцо ближе к дому. Уж там-то, в Хэрогейте, никаких преступлений никогда не происходит».